Ситуация. В период ухаживания Николай клялся, обещая Нине, носить ее на руках. Что произойдет, если ожидания Нины не оправдаются? Решение. Возникнет межличностный конфликт. Ссоры, претензии. Причины межличностных конфликтов. Объективные, субъективные. К объективным относятся ресурсно-материальные причины. Недостаток материальных средств в семье, нехватка раздаточного материала на уроке, бытовая неустроенность, социально-отношенческие факторы, использование служебного положения в личных целях, отношения учителя и ученика, отношения родителей и детей. К субъективным причинам относятся половые, возрастные, индивидуальные особенности личности, гендерные отношения, стремление к превосходству, разный жизненный опыт, привычки поведения, разные представления о нравственных ценностях, представления о добре и зле, способы поведения, агрессивность, эгоизм, грубость, нарушение обещаний, ожидания и реальное поведение и другое. Все межличностные конфликты связаны с фрустрацией, переживаются очень эмоционально.